12. Арсений шел от села к селу, и память его больше не покидала. Голова болела меньше, иногда совсем не болела. Но любые вопросы Арсений отвечал, что он Устин, ибо только это в настоящий момент казалось ему существенным. Однако и так всем было ясно, что он за человек и чем ему можно помочь. Арсений уже не был прежним Арсением. За время своего странствия он приобрел тот вид, который не требовал никаких пояснений. Без всяких слов ему давали место в сарае, хлеву или не давали. Из теплых изм ему выносили кусок хлеба или не выносили, чаще выносили. И он понял, что жизнь без слов возможна. Арсений не знал, в каком и вообще в одном ли направлении он двигался. Строго говоря, ему и не требовалось направление, потому что он никуда не стремился. Он не знал также, сколько времени прошло с тех пор, как он покинул Белозерск. Судя по ослаблению морозов, дело шло к весне. Впрочем, это его не особенно беспокоило. Пребывая якобы в чуждом телесе, Арсений к морозам привык. Когда в селе Красном ему подарили дырявый, но теплый зипун, он уже не был уверен, что эта вещь ему необходима. В селе Вознесенском он оставил зипун у одной из изб, сказав Устине: «Знаешь, со всем этим барахлом мы во след за вознесшимся спасителем не вознесемся. У человека, любовь моя, много ненужного имущества и привязанностей, которые тянут вниз. Если ты беспокоишься относительно моего здоровья, то с радостью сообщаю тебе, что наступает уже согревающая, пусть пока и холодная, весна». Двигаясь по размякшим, но еще не до конца размерзшимся дорогам, Арсений безошибочно узнавал приход весны. Он вспоминал радость, которую испытывал в прошлой жизни от перемены воздуха. От того, что солнечные лучи наливались силой, и он чувствовал их, когда они падали на его лицо. Однажды он увидел свое лицо в весенней луже и заплакал. Спутавшиеся волосы более не имели цвета, из ввалившихся щек колючими лезла борода. Это была не борода даже, а свалявшийся пух, местами прилипающий к коже, местами свисающий сосульками. Арсений плакал не по себе, но по ушедшему времени. Он понимал, что оно уже не вернется. Арсений даже не был уверен, что та земля, где он переживал прежние весны, все еще существует. Она, однако же, стояла на прежнем месте. Плача, Арсений пришел в город Псков. Это был самый большой из виденных им городов и самый красивый. Арсений не знал его названия, ибо ни у кого ничего не спрашивал. Псковичи, как жители большого города, у Арсения тоже ничего не спрашивали, и Арсений это радовало. Он подумал, что здесь можно затеряться. Он шел вдоль стены Кремля, Крома, и удивлялся ее мощи. За такой стеной, думал Арсений, живется, по-видимому, спокойно и безмятежно. Трудно ожидать, что Кремлевскую стену преодолеет внешний враг. Я не представляю приставных лестниц величины, достаточной для этих стен. Или, допустим, орудий, способных пробить сию толщину. Но Арсений запрокинул голову, и ему показалось, что стена начала медленно клониться на него. Даже такая стена не отменяет опасность врага внутреннего, если он за этой стеной заведется. Тогда, можно сказать, хуже всего. Вот уж поистине критический случай. Стена вывела Арсения к реке Великой. По ней еще проплывали отдельные льдины, но в целом река была свободна ото льда. На берегу паромщики собирали людей. Арсений почувствовал, что его тянет на противоположный берег, и тоже ступил на паром. «А ты платил ли за перевоз?» — спросил Арсений один из паромщиков. Арсений не ответил. «Не проси у него денег, — сказали паромщику, — ибо перед тобой человек Божий, разве ты не видишь?» «Вижу, — подтвердил паромщик, — а спросил так, на всякий случай». Он уперся шестом в берег, и паром, скрежеща днищем по песку, отчалил. На середине реки Арсений поднял голову. Из-за стены Кремля показались купола, которых не было видно раньше. Заходящее солнце делало их по золоту двойной. Когда же ударил главный колокол, стало ясно, что звучит он из воды, потому что купола на воде были живее куполов в небе. Их мелкое дрожание отражало силу производимого звука. Сойдя с парома, Арсений долго любовался открывшимся видом. «Знаешь, любовь моя, я просто отвык от красивого в жизни», — сказал он Устине. «А оно так неожиданно открывается при пересечении реки, что я даже не нахожу слов. И вот с одной стороны реки я, погрязший в струпьях и в шах, а с другой — это красота. И своим убожеством я рад подчеркнуть ее величие, ведь подобным образом я как бы участвую в ее творении». Когда же стемнело, Арсений побрел по берегу. В конце концов он наткнулся на стену, пошел вдоль стены и заметил в ней узкий пролом. Темнота в нем была еще гуще темноты окружающей. Ощупывая края пролома, Арсений в него пролез. Перед ним теплилось несколько лампад. В их тусклом свете угадывались очертания крестов. Это было кладбище. «Какое все-таки прекрасное место», — подумал Арсений. «Лучше не придумаешь. Именно то, что требуется в данный момент». Взяв одну из лампад, он подержал над ней руки. Тепло прошло по всему телу. Арсений подложил под голову мешок и заснул. Во сне он порой вздрагивал, и тогда под его щекой шуршали грамоты Христофора. 13. Он проснулся от пения птиц. Это было настоящее весеннее пение, хотя приход весны был еще не очевиден. На некоторых могилах лежал снег, птицы способствовали таянию снега. Под их пение снег превращался в воду и просачивался к покойникам, принося им благую весть о весне. Весна в Пскове наступала раньше, чем в Белозерске. Белозерцы всегда считали псковичей южанами и продолжают считать таковыми по сей день. Кладбище, на котором провел ночь Арсений, было монастырским. Он понял это, увидев ходивших по кладбищу монахинь. Когда сестры спросили его, кто он такой, Арсений по своему обыкновению назвался Устином. Большего он им, конечно, не сказал. Сестры же сообщили ему, что он находится на земле Иоанна Предтеченского девичьего монастыря. Они не были уверены, что Арсений их понял. Посовещавшись, вынесли Арсению миску рыбного супа. Когда Арсений съел суп, они взяли его под руки и вывели за ограду. Весь день Арсений бродил по берегу реки Великой. Увидев подошедший паром, он решил пересечь реку в обратном направлении. На сей раз паромщик не требовал у него денег. Он сказал: «Плавай, аще хощеши, человече Божий, мню як посещение твое благо есть». На том берегу Арсений встретил юродивый Фома. «Ага», — вскричал Фома, — «вижу, что ты есть самый настоящий юродивый, настоящий. У меня, будь покоен, нюх на сей счет первоклассный. Но знаешь ли ты, друже, что каждая часть земли псковской держит одного лишь юродивого?» Арсений молчал. Тогда юродивый Фома схватил его за руку и потащил за собой. Они почти бежали вдоль Кремлевской стены, и Арсений не видел возможности это движение остановить. Фома оказался очень цепок. Перед ними появилась еще одна река. Это была Пскова, которая несла свои воды в реку Великую. «Там, за Псковой, — сказал юродивый Фома, — живет юродивый карп. Речь его скудна и неразборчива, иной раз токмо имя свое часто речением извещает. Карп, карп, карп. Очень достойный человек. Тем не менее, по среднему счету, раз в месяц мне приходится бить ему морду. Сие происходит в те дни, когда он пересекает реку и приходит в город. Я же, нанося юродивому карпу кровавые раны, побуждаю его не покидать Запсковье. Твой удел, учу я его, Запсковье, оно, учти, остается без тебя сиротой, в то время как в моей части города образуется нашего брата избыток. Избыточность же порочна и приводит к духовному опустошению. Явился, не запылился. Юродивый Фома сложил руки на груди и смотрел на противоположный берег. Оттуда ему грозил кулаком юродивый карп. — Грози, говню, грози! — прокричал юродивый Фома без злобы. — Аще житя сде единожды ты обрящу, сокрушу без милости твои члены, яко исчезает дым, исчезнеши. — Они принимают меня за юродивого, — сказал Арсений Устини. — А за кого же тебя еще принимать? — удивился Фома. — Посмотри на себя, Арсений! Ты есть юродивый, и же избрай себе житие буйственное и от человек уничиженное. И он знает мое крестильное имя. Фома засмеялся. Как же его не знать, когда оно у каждого крещенного человека на лбу написано? Вот про Устина догадаться, конечно, сложнее, но про него ты и сам всем сообщаешь. Так что юродствуй, дорогой мой, не стесняйся, иначе своим почитанием они тебя в конце концов достанут. Их поклонение с целями твоими несовместимо. Вспомни, как было в Белозерске, оно тебе надо? — Кто сей знающий тайны мои? — Арсений повернулся к Фоме. — Ты кто? — Хуй в пальто, — ответил Фома. Ты спрашиваешь о второстепенных вещах, а я скажу тебе о главном. Возвращайся в Завеличи, где на будущей Комсомольской площади стоит монастырь Иоанна Предтечи. На монастырском кладбище ты, подозреваю, сегодня уже ночевал. Оставайся там и верь, в этом монастыре могла быть Устина. Полагаю, что она туда просто не дошла, зато дошел ты. Молись о ней и о себе, будь ею и собой одновременно, бесчинствуй, быть благочестивым легко и приятно, ты же будь ненавидим. Не давай псковским спать, они ленивы и нелюбопытны, аминь. Фома размахнулся и ударил Арсения по лицу. Арсений молча смотрел на него, чувствуя, как по подбородку и шее стекает из носа кровь. Фома обнял Арсения, и лицо его тоже стало кровавым. Фома сказал, отдавая себя Устине, ты, я знаю, изнуряешь свое тело, но отказ от тела — это еще не все. Как раз это, друг мой, и может привести к гордыне. Что же я могу еще сделать? — подумал Арсений. Сделай больше, — прошептал ему в самое ухо Фома. Откажись от своей личности. Ты уже сделал первый шаг, назвавшись Устином, а теперь откажись от себя совершенно. 14. С того самого дня Арсений поселился на кладбище. У одной из стен он увидел два сросшихся дуба, и они стали первой стеной его нового дома. Второй стеной стала стена кладбищенская. Третью стену соорудил сам Арсений. Пройдя вдоль реки, он собрал валявшиеся там бревна, кирпичи из разрушенных стен, обрывки сетей и много других предметов, незаменимых для строительства. Четвертая стена Арсению не понадобилась, на ее месте был вход. За этой работой следили монахини, но ничего Арсению не говорили. С его стороны они также не услышали никаких слов. Строительство велось по обоюдному молчаливому согласию. Когда оно было закончено, к дому Арсения в сопровождении нескольких сестер пришла настоятельница монастыря. Увидев Арсения, лежащего на желтой прошлогодней траве, она сказала: «Зде живущий имеет себе одр землю, а покров небо». «Да, такое строительство нельзя назвать полноценным», — подтвердили сестры. «Просто главный свой дом он строит на небесах», — сказала настоятельница. «Моли Господа о нас, человече Божий». По приказу настоятельницы Арсению вынесли миску с кашей. Едва Арсений почувствовал теплоту миски, руки его разжались. Миска упала с глухим стуком, но не разбилась. Трава медленно поглотила кашу. Стало заметно, как сквозь ее желтые лохмы уже пробивалась первая зелень. «Эта зелень, — сказал Арсений Устине, — тоже нуждается в корме. Пусть растет, прославляя нашего мальчика». Еще не единожды вследствие ему выносили кашу, и всякий раз с ней происходило то же самое. Арсений доедал лишь то, что ему оставляла трава. Он осторожно вынимал остатки пищи из травы, проходя сквозь нее пальцами, как граблями. Иногда через пролом на кладбище забегали собаки и слизывали кашу своими длинными красными языками. Арсений собак не отгонял, потому что понимал, что им тоже нужно есть. Кроме того, они напоминали ему волка его детства. Кормя их, он как бы кормил и его. Память о нем... Собаки съедали то, что когда-то не успел съесть волк. Когда они уходили, Арсений кричал им вдогонку слова прощания и просил передать волку привет. «Вы один род!» — кричал Арсений. «И я думаю, вы знаете, как это сделать». Видя особенности питания Арсения, сестры стали выкладывать ему еду на траву. Он кланялся, не поворачиваясь к ним, и когда они уходили, не провожал их взглядом. Он боялся, что в лицах, приходивших к нему, не разглядит черт Устины. Первые недели своей псковской жизни Арсений вставал с рассветом и отправлялся ходить по Завеличью. Он присматривался к живущим там людям. Остановившись, устремлял на них особый взгляд того, чье умонастроение отличается от общепринятого. Заглядывал за заборы, прижимался лбом к окнам и наблюдал сокровенную жизнь псковичей. В целом она не вселяла в него отрады. В домах Завеличья стоял дым, смешанный с паром. Там сушилась одежда и кипели щи. Там били детей, кричали на стариков и совокуплялись в общем для всех пространстве избы. Перед едой и сном молились, иногда сваливались спать без молитвы, наработавшись до потери сил или напившись. Ноги в сапогах забрасывали на подложенную женами ветошь, громко храпели, вытирали текущие во сне слюни, отгоняли мух. Со звуком терки водили рукой по лицу, матерно ругались, с треском портили воздух, все это не просыпаясь. Идя по улицам Завеличья, в дома благочестивых людей Арсений бросал камни. Камни отлетали от бревен с глухим деревянным стуком. Из домов выходили их обитатели, и Арсений кланялся им, крестясь. К домам же людей развратных или ведущих себя неподобающе Арсений подходил вплотную. Он опускался на колени, целовал стены этих домов и что-то тихо говорил. И когда многие удивились поступкам Арсения, юродивый Фома сказал: «Ну что же здесь, если разобраться удивительного? Брат наш Устин глубоко прав, ибо камни бросает лишь в дома людей благочестивых. Из сих домов бесы изгнаны ангелами, они боятся войти внутрь и цепляются, как показывает практика, за углы домов». Юродивый Фома показал на один из домов. «Видите ли многочисленных бесов на углах?» «Не видим», — ответили собравшиеся, — «а он видит и забрасывает их камнями. У людей же неправедных бесы сидят внутри дома, поскольку ангелы, данные на сохранение души человеческой, там жить не могут. Ангелы стоят у дома и плачут о падших душах. Брат же наш Устин обращается к ангелам и просит их не оставлять свою молитву, дабы души не погибли окончательно. А вы, сукины дети, думаете, что он разговаривает со стенами?» Среди слушателей юродивый Фома заметил юродивого Карпа. Карп подставлял лицо солнцу. Он слушал Фому и бессмысленно улыбался. Он наслаждался жарким весенним днем и своим присутствием в этой части города. Перехватив гневный взгляд Фомы, Карп вспомнил о нарушении запрета. Он попытался потихоньку скрыться, хотя и понимал, что задача эта не из простых. Стремясь пробраться к мосту через Пскову, Карп стал обходить толпу приставными шагами. Ему казалось, что движение боком способно прикрыть его истинные намерения. Уже через несколько мгновений он заметил, что отрезан от моста Фомой. «Карп, Карп, Карп!» — зарыдал юродивый Карп и приставными шагами двинулся в противоположную сторону. Но юродивый Фома оказался быстрее юродивого Карпа. С неестественно громким шлепком его ладонь обрушилась на шею нарушителя. «Мог ли я ожидать от всего иных действий?» — крикнул Карп и бросился бежать в направлении моста. Фома подгонял его пинками. Достигнув середины моста, Карп остановился. Когда преследователь приблизился, бежавший с размаху дал ему за трещину. Юродивый Фома снес ее кротко, ибо это уже была земля юродивого Карпа. 15. «Вы мои верные друзья по борьбе с плотью», — сказал Арсений комарам. «Вы не даете плоти диктовать мне свои условия». На берегу реки Великой, где стоял монастырь, комаров было множество. За кладбищенской же стеной, куда не доставал береговой ветер, комаров было даже больше, чем у самой воды. Такого их количества еще никто не видел. Кровососущие являлись порождением необычно жаркой весны. Открытыми у средневекового человека были лишь лицо и кисти рук. Но и этого оказалось достаточно, чтобы жителей Пскова лишить терпения. Псковичи чесались, плевали на ладони, размазывали слюну по коже, полагая, что так облегчат себе страдания от укусов. Недовольствуясь открытыми частями тела, рассвирепевшие насекомые прокусывали даже плотную одежду. Арсения же комары не огорчали. Теплыми сырыми ночами, когда воздух превращался в гудящее месиво, он раздевался до нога и становился на могильную плиту перед своим домом. Проводя рукой по телу, он испытывал необычное ощущение. Ему казалось, что кожа его покрывалась густой, как у сава, растительностью. Когда он к ней прикасался, растительность обращалась в кровь. В темноте Арсений не видел крови, но чувствовал ее запах и слышал хруст раздавленных насекомых. Чаще же не обращал на них внимания, поскольку во время ночных стояний усердно молился за Устину. Так стоял он лишь в темное время суток, которое было хотя и коротким, но достаточным для полного обескровливания. Арсений, однако же, обескровлен не был. Надоела ли его кровь комарам, или ввиду необычайной щедрости Арсения, кровососущие решили проявить сдержанность, только ночное стояние не отняло у него жизни. Не однажды по утрам находили его бездыханным, но всякий раз он в конце концов приходил в себя. «Совлечеся одеяний тленных и облечеся в ризу бесстрастия», — говорила в такие дни настоятельница, отвернувшись от его наготы. С течением времени комаров стало меньше, но бодрствование Арсения по ночам не прекратилось. Оно и не могло прекратиться, поскольку ночь оставалась для Арсения единственным спокойным временем для молитвы. День был полон забот и тревог. Арсений обходил Завеличье и следил за течением его жизни. Он забрасывал бесов камнями и разговаривал с ангелами. Знал обо всех крещениях, венчаниях и отпеваниях. Знал о рождении в Завеличи новых душ. Стоя у дома новорожденного, предвидел его судьбу. Если век его предполагался долгим, Арсений смеялся. Если ему надлежало в скорости умереть, Арсений плакал. В те дни никто, кроме юродивого Фомы, еще не знал, отчего смеется и плачет Арсений. Фома же не торопился никому этого объяснять, да и в Завеличи бывал редко. Однажды юродивый Фома пришел в Завеличи и потребовал, чтобы Арсений следовал за ним через реку. «Мне нужна твоя консультация», — сказал он Арсению. «Случай не из простых, только потому я и веду тебя в свою часть города». У сотника Пережоги занемог младенец Анфим. Он лежал в своей люльке и молча смотрел вверх. В такт немому ему покачиванию двигалось 10 пар глаз. Люльку Анфима обступила ближайшая родня. Когда Арсений взял дитя на руки, оно отчаянно закричало. Глаза Арсения наполнились слезами, и он положил Анфима обратно в люльку, лег на пол, скрестил на груди руки, закрыл глаза. «Брат наш Устин видит, что дитя умрет», — сказал юродивый Фома. «Медицина бессильна». Анфим перестал дышать на вечерней заре. Прощаясь с Арсением у парома, юродивый Фома дал ему затрещину. «Это за появление на моей территории! Ну так ведь тебе легче, а?» На середине реки Арсений кивнул. «Конечно, легче». В полумраке было видно, как на речной рябе вспыхивали неяркие искры. Самый большой их сноп медленно двигался по гребню волны, и Арсений подумал, что это душа усопшего ребенка, вышедшая из маленького тела на ночь глядя. «Три дня тебе еще предстоит провести здесь», — сказал душе Арсений. «Принято считать, что первые три дня души пребывают там, где они жили. Знаешь, Псков — хороший город, так отчего же не покинуть мир именно отсюда? Посмотри, в домах на берегу реки зажглись огни, там готовится ко сну, а небо на западе все еще светится. На нем застыли облака с неровными алыми краями». Двигаться до утра они уже не собираются. На вечернем посвежевшем ветру мелко дрожат липы. Одним словом, стоит теплый летний вечер. Ты покидаешь все это, и тебе может быть страшно. Ведь, увидев меня, ты закричал от этого страха, правда? Мой вид сказал тебе, что смерть близка. А ты не бойся. Что бы ты ни чувствовал себя одиноким, я проведу эти три дня с тобой. Хочешь? Я живу на кладбище монастыря. Это очень спокойное место. И Арсений повел душу Анфима на кладбище. Он читал молитвы три дня и три ночи. На исходе третьего дня губы Арсения уже не двигались, но чувство любви к ребенку не притупилось. И оно говорило Арсению: «Бодрствуй». Говорило: «Если сядешь на землю, то уснешь». Арсений не садился, но позволил себе облокотиться о сросшиеся дубы, которые составляли стену его дома. Он не хотел оставлять ребенка наедине с его смертью. Прощаясь с душой Анфима, Арсений прошептал: «Послушай, хочу тебя попросить. Если встретишь там мальчика, он еще меньше тебя. Ты его легко узнаешь, у него даже имени нет. Это мой сын. Ты ему...» Арсений прижался лбом к дубу и почувствовал, как в него вливается деревянность. «Ты его поцелуй от меня. Просто поцелуй».